Глава 13. Выгодский вернулся в офис около часа ночи. Вадим почувствовал его возвращение прикосновением огненного языка к лицу и запахом гари, залепившим ноздри. Воздух сделался густым и горьким. Он обернулся. Король входил в дверь, и на мгновение Вадим увидел, что стоит на каменистом берегу холодного Северного моря, и прямо на него с неумолимой яростью накатывается шторм. «Что случилось?» — спросил он. Секретарша проворно выскользнула из-за стойки, с поклоном поднесла королю высокий серебряный кубок с чем-то густым и красным, и Выгодский так жадно присосался к нему, словно только что вернулся из раскаленной пустыни. Вадим терпеливо ждал. Птица в нем неторопливо шевелила крыльями, закрывая его невольную радость. «Ничего у тебя не получилось, сволочь. Ничего-то ты не смог. Нашлись против тебя умельцы». Выгодский отставил кубок, отер губы, и Вадим заметил, что от идеально белой рубашки короля поднимается зеленоватый пар, а правая рука превратилась в черную трехпалую лапу с загнутыми золотыми когтями. Кажется, он был ранен и сейчас пытался исцелиться. «Кажется, я недооценивал некоторые простые вещи, мой капитан». Когда Выгодский заговорил, его голос звучал вполне спокойно и дружелюбно, но за этим спокойствием ревела буря. До лица Вадима долетали ее ледяные брызги. «Например, самопожертвование. Значит, кто-то погиб там, откуда вернулся король. И это был не Рос, потому что иначе Выгодский сейчас пел бы и плясал. Блажен, кто душу положит за други своя», — сказал Вадим, и лицо Выгодского нервно дрогнуло, словно слова причиняли ему боль. Черная рука постепенно становилась обычной человеческой. «Ты бы так смог?» — поинтересовался Выгодский. «Подняться перед летящим драконом и остановить его». «Нет», — твердо ответил Вадим. «У меня жена и сын. Я должен думать о них, а не о подвигах. С гранатой под танк — это точно не для меня». В голове мелькнуло, что Паша должен гордиться своим отцом, и птичье крыло тотчас же дрогнуло, закрывая мысль. «Паше нужен живой и здоровый отец, вот и все. Выгодский улыбнулся. Похлопал Вадима по плечу, и от этого прикосновения волна невыносимого счастья прокатилась по всему телу. Вадим не удивился бы, если бы упал на колени и стал целовать ботинки короля. «Там кто-то умер?» — спросил он. «Там, где вы были?» Выгодский кивнул. «К сожалению, только один». Губы короля скривились в презрительной гримасе. «Всего один герой. Что ж, не всегда получается так, как мы хотим». Выгодский усмехнулся, провел исцеленной рукой по лицу. «Конечно, странно было бы думать, что я буду просто сидеть и смотреть, как меня собираются сбросить с вершины горы. Впрочем, ладно, мой капитан, ночь на дворе...» Он не договорил. Здание содрогнулось от непроницаемой тьмы подвала до крыши, царапавшей звезды, и Вадим услышал мелодичный звон осыпающихся стекол. В ту же минуту из зала управления высунулась одна из гнилых гончих и крикнула: «Ваше Величество, сюда!» На лбу гончей красовался порез. Темнеющая на глазах рука, сквозь которую проступали кости, зажимала его. Кровь сочилась через пальцы, и Вадим испытал мгновенный прилив мстительной радости. «Беда!» — выдохнула гончая и нырнула в зал. Вадим бросился за Выгодским, отстраненно подумав, что в ближайшее время о возвращении домой можно только мечтать. «Татьяна, Паша», — подумал он, — «лишь бы с ними все было хорошо». Панорамное окно рассыпалось, и Вадим увидел за ним космический мрак с редкими проблесками звезд. Вот проступила еще одна звезда, крупная, зеленая, и в памяти откуда-то всплыло. Это древо болотного господа прорастает сквозь миры. Карта мира на экране была залита тревожным алым светом. Все мониторы шли помехами. Девчонки-операторши столпились у стены, трое гнилых гончих встревоженно смотрели во тьму за окном, и Вадим подумал: там нет ни города, ни земли, там только космос, в котором нет даже намека на жизнь. Неужели они на самом деле испугались? Неужели и правда есть что-то, способное заставить их трястись от ужаса? Увидев короля, одна из операторш бросилась к нему и пролепетала: «Вспышка! Вспышка со стороны колледжа, со...» Она не договорила. Все мониторы потемнели, карта мира пропала, и на ее месте появилась страничка из досье, которая обычно выводится на печать, когда сканируют твой штрих-код. «Белецкий Ростислав Сергеевич», — прочел Вадим. Рос смотрел на него с черно-белой фотографией с уверенностью человека, который точно знает, что делает. «Я обращаюсь к Илье Выгодскому». Спокойный голос Роса наполнил зал, и Вадим невольно вздохнул с облегчением. Жив. Зато Выгодский оскалился, и за холеными чертами его лица проступила даже не космическая тьма, прокол в пространстве, в котором открылся подлинный облик короля. Мигнул золотой глаз с горизонтальной нитью зрачка. Зашевелились бесчисленные щупальца. Блики света легли на бугристую кожу, покрытую глубокими язвами. Вадиму захотелось вырвать себе глаза, чтобы никогда этого не видеть. «Я обращаюсь к Илье Выгодскому», — — повторил Росс, и Вадим понял, что сейчас его слышит весь мир. Его голос звучит в ушах каждого мага. «Сегодня ты убил моего ученика. Сегодня ты хотел уничтожить мой колледж и дорогих мне людей. Ты был настолько труслив, что собирался сделать все это чужими руками. Я вызываю тебя на дуэль и сотру тебя из мира». Досье Росса растаяло, и на экране появилась фотография. Затянутый утренним туманом луг, темный гребень леса вдалеке. От фотографии веяло таким покоем, что Вадим с трудом смог сдержать улыбку. Он узнал это место. Зареченский район, поселок Светлый. Там рядом был пионерский лагерь, в котором они с Россом отдыхали в детстве. Фотография растаяла, и ее место заняла карта с каплей навигации, указывающей точное место дуэли. «Ты умрешь», — негромко произнес король, и Вадим удивленно увидел, что он улыбается так, словно все шло по его плану, и это он сам придумал дуэль и выбрал для нее место. «Ты умрешь, Росс, и я повешу твою голову на входе в мою башню. Те, кто посягает на престол, могут закончить только так». По залу раскатился смех. Росс смеялся так легко и весело, словно король очень удачно пошутил. «Я бы не был так в этом уверен», — беспечно ответил он, и экран погас. Некоторое время в зале царила тишина. Только теперь Вадим понял, насколько здесь холодно. Сквозь лица операторш проступали золотые черепа птичек-вестниц. Гнилые гончие замерли. Выгодский рассмеялся, довольно потер ладони. «Ну что вы так застыли?» — беззаботно поинтересовался он. «Все идет именно так, как нужно. Собирайтесь, нам всем предстоит большая и важная работа». Король обернулся к Вадиму и произнес: «Вперед, мой капитан, собирай гончих. Когда я дам знак, ты отправишь их в бой. Место запомнил?» «Запомнил», — кивнул Вадим. Он вдруг представил. Заброшенный пионерский лагерь с деревьями, прорастающими сквозь крыши и двери покинутых корпусов. Призраки облезлых статуй с лицами, заросшими мхом. Давно опустевший поселок с домами, врастающими в землю, и домовыми, скулящими на развалинах. Росс выбрала отличное место. Ни свидетелей, ни ненужных жертв. «Вот и прекрасно», — улыбнулся Выгодский. «Нам пора». Внедорожник заглох как раз на повороте к Светлому, съехав с трассы и прокатив еще 30 метров. Ростислав постучал пальцем по экрану задремавшего навигатора. До места дуэли было 5,5 километров. Самое то для приятной утренней прогулки. Будет ли у него еще возможность погулять? Хоть когда-нибудь? Когда он все-таки смог подняться, то увидел обгорелые стены общежития, серо-черную груду пепла на асфальте, там, где Егор бросился наперерез летящему дракону, и лица студентов и коллег. Все молчали, никто не шевелился, и он знал, что до конца его дней их взгляды будут гореть у него в душе. Ростиславу почудилось, что перед ним стоят призраки. «Росс!» — Гуревич окликнул его мертвым глухим голосом. «Росс, ты слышишь?» Катя смотрела на него мучительно и неотрывно. Она с трудом сдерживала желание броситься и ударить, выплеснуть свою боль и горе потери. Ростислав выдержал ее взгляд, понимая, никто из них не накажет его сильнее, чем он сам. «Слышу», — сипло ответил Ростислав, машинально дотронулся до горла. «Тебе стоило ответить на звонок, Борис. Тогда Выгодский не...» Слова улетали мертвыми осенними листьями. Мелькнула мысль, что он лихо назначает виноватых в том, что сделал. У Кати задрожали губы, но она не заплакала. Росс почувствовал, как каменеет лицо, и там, где была царапина на скуле, оставленная королем, начинает жечь. Если бы только Гуревич ответил ему, если бы не оставил наедине с нарастающим безумием, Егор сейчас был бы жив. Его лучший студент был мертв. Это растирало Ростислава в прах. Чувство вины придавливало к земле, и Ростислав знал, что теперь оно всегда будет с ним. Однажды оно отступит, но никогда не уйдет до конца. Кажется, где-то далеко на озере запели русалки, оплакивая Егора. Прохладный ночной ветер скользнул по земле и траве, потянул за собой пепел. «Я отомщу за тебя», — подумал Ростислав, понимая, что это уже не имеет никакого значения. Месть убийцы, как это мило, как это утешает. Жаль, только не возвращает мертвых с того света. Выгодский сейчас входил в свою башню и готовил новый удар. Что ж, больше откладывать незачем. «Мы уходим, Борис», — сказал Ростислав. Щеку Кати прочертила слеза. Голоса русалок стали ближе и горше. «Где мы?» — спросила Катя. Всю дорогу она сидела молча, и Ростислав невольно этому радовался. Любая другая на ее месте начала бы кричать о своей ненависти, обвинять его. А Катя молчала. Он протянул руку на заднее сиденье, взял рюкзак Егора, в котором сейчас лежал футляр Рудольфа и драконий лед, и ответил. «Зареченский район. Через 5 километров поселок Светлый. Но он заброшен». Ростислав вышел из машины, и только тогда Катя сказала. «Ты убил Егора. Ты понимаешь, что ты убил Егора?» Он посмотрел на нее долгим тяжелым взглядом, и Катя не опустила глаз. «Да», — ответил Ростислав. «Я не осознавал, что происходит, но да, я убил своего ученика. Мне теперь с этим жить». «Чего ты хочешь, Кать? Чтобы я сейчас плакал? Голову пеплом посыпал?» Он почувствовал злость и как-то взбодрился. Она помогла ему опомниться и окончательно принять все, что случилось. Да, Выгодский свел его с ума. Да, Ростислав едва не оставил выжженное пепелище на месте колледжа. Но... В том и дело, что для него больше не было никаких «но». Теперь он просто собирался сделать то, к чему готовился много лет. Ростислав забросил рюкзак за спину и пошел по дороге. Машину не стал закрывать. Она ему все равно больше не понадобится. Пусть кто найдет, тот и заберет себе. Катя какое-то время еще сидела в салоне, а потом Ростислав услышал, как хлопнула дверь, и его фамильяр поплелся за ним. «Выгодский пришел ко мне в башню», — негромко сказал он, когда Катя приблизилась. «И он высвободил во мне ту силу, которую я так старательно запирал. Я не был собой, когда все это случилось. Я не понимал, что происходит. Мне очень жаль, что Егор погиб. Ты понимаешь, Кать, кто на самом деле в этом виноват?» Катя всхлипнула, кивнула. Ростислав подумал, что сейчас надо было бы сказать что-то вдохновляющее, вроде того, что Егор спас всех, мы никогда его не забудем и обязательно отомстим за его смерть. И ничего не сказал. Дорога уходила в туман, мягко подсвеченный розовым и золотым. Поднималось солнце, в высокой траве пели птицы, в воздухе плыли длинные полотна свежих запахов земли и полевых цветов. Вот впереди показался огромный дуб. Когда-то рос и Вадим, которых автобус вез в пионерский лагерь, уставились на него и хором сказали: «Ну и громадина!» Кажется, он подпирал небо. Вадим сейчас был у короля. Вадим держал в руках поводки гнилых гончих и готовился спустить их по первому указанию Выгодского. Освобождая дракона, король хотел, чтобы Ростислав остался один в пустоте, чтобы ему нельзя было опереться ни на людей, ни на магов. Он забрал у него все и лучшего друга, и чистую совесть. «Рос!» — окликнула его Катя. «Мне надо кое-что тебе сказать». «Говори», — усмехнулся он. Идти им было еще полчаса или около того. Ростислав подумал, что король и армия гнилых гончих уже ждет его на месте встречи. «Ирина Леонидовна сказала, что мы с тобой единая система», — прошелестела Катя так, словно ей больно было говорить. «А Выгодский третий в этой системе. Он воскресил меня, чтобы я откачивала твою силу и передавала ему. Борис Аркадьевич едва вытащил тебя с Кубы, ты был почти пуст». Ростислав покосился в ее сторону. «Говорит серьезно, не похоже, что бредит. Какая Куба? Как Выгодский может вклиниться в связь мага и фамильяра?» «Господи, Кать, что ты несешь?» — хмуро сказал Ростислав, понимая, что в ее словах может быть доля правды. Эта ночь доказала ему, что любое безумие может оказаться реальностью. «Я погибла с родителями», — прошептала Катя. Ей было невыносимо признаваться в этом, но она все-таки призналась. «Девочка-мертвячка». Анна Петровна опознала ее в первый же день. Да и сам он это видел, просто так и не захотел признать до конца. «Кать, это бред!» Дорога снова вильнула в сторону, и Ростислав спросил. «И при чем здесь Куба, кстати?» «Мы с тобой были на Кубе вечером», — ответила Катя. «Ты сначала подбил машину Выгодского, а потом мы прошли на Кубу. На море». Она сделала паузу и спросила. «Ты разве не помнишь?» «Нет». Солнце медленно поднималось за туманом. В белёсом мареве проступали акварельные очертания деревьев. Еще немного, и они выйдут на луг, который Ростислав выбрал для дуэли. Да не может Катя, его идеальный фамильяр, его жизнь и надежда быть очередным порождением Выгодского. Все это просто для того, чтобы отнять у него решимость. Чтобы сделать его одиноким и слабым, только и всего. «Он убил моих родителей», — сказала Катя. «Он воскресил меня для того, чтобы я тебя уничтожила. Рос, но я никогда бы тебе не навредила, ничем». Кажется, кто-то рассмеялся за полосой тумана. Катя ойкнула и схватила Ростислава за руку, как в первый день в колледже, когда искала опору. Мелькнул темный собачий силуэт и растаял. Не сбавляя шага, Ростислав поправил лямку рюкзака и обернулся. Туман укутывал дорогу, и в сотни метров от них двигались 3 гнилые гончие. Не пытались напасть, просто сопровождали. Ростислав прищурился, скользя взглядом по дороге и лугам, и пытаясь почувствовать Вадима. Никого. Только псы короля, которые давно забыли, каково это — быть людьми. Туман вдруг озарило золотым, разрывая в клочья. Ростислав услышал испуганное скуление гончих и увидел, как открываются щели в пространстве, выпуская людей. Гуревич, Ирина из Света, Дмитрий, Хомяков. Последней вышла Дарина. Она выглядела так, словно ее не хотели сюда брать, и она схватила кого-то из преподавателей за воротник и нырнула следом. У Ростислава что-то сжалось в груди. Катя удивленно ахнула. Нет, Выгодский забрал у него далеко не все. Радость, окутавшая Ростислава, была настолько светлой, что он улыбнулся, снова чувствуя себя тем бесконечно одиноким подростком, которого Гуревич вывел из больничного корпуса. «Как вы здесь?» — спросил Ростислав. «Ну неужели ты думал, что мы оставим тебя одного?» — ответил Гуревич вопросом на вопрос. Сейчас на туманном лугу, одетый в камуфляж, который больше подошел бы охотнику или рыбаку, он казался удивительно молодым, словно проход от колледжа до дороги к Светлому смахнул с него лет 20. Ирина улыбнулась. «Даже не надейся», — сказала она. «Мы с тобой, Рос». Издалека донесся то ли вой, то ли стон. Ветер наполнился пронзительным болотным запахом. Гнилые гончие спешили к месту дуэли, стремительно сбрасывая с себя все людское. Выгодский шел через луг так, словно это была самая приятная прогулка в его жизни. Он улыбался. Гнилые гончие следовали за ним, держась примерно в 10 шагах. Земля вздрагивала от их поступи. На шее каждой красовался золотой ошейник, от которого свисала нить. И Ростислав знал, в чьих руках сейчас эти нити. «Сколько здесь этих гончих? Не меньше 1000. Мужчины, женщины, молодые, старые, даже несколько подростков в одежде, которая когда-то была модной». Гуревич едва заметно шевельнул рукой, и в его ладони сверкнула игла. Одна из гончих, еще сохранившая человеческий вид, женщина, похожая на учительницу математики, оскалилась и дернулась было назад, но все же не остановилась. Шагала вместе с другими. Сквозь ее сухое лицо с поджатыми тонкими губами проступила собачья морда с клочьями почерневшей шерсти. Вадим появился справа. Ростислав не сразу узнал его. Сквозь привычное лицо старого друга проявлялся ворон с золотыми огоньками в провалах глазниц. Мощь, которой Выгодский наделил Вадима, выжигала траву у него под ногами. Вадим посмотрел на Ростислава и перевел взгляд на свою армию. Ростислав хотел было что-то сказать ему и не сказал. Он убил Драку и освободил Пашу не ради награды, не ради того, чтобы привязать Вадима к себе и сделать генералом в будущей войне. Просто есть вещи, которые нужно сделать. Вот и все. Выгодский ослепительно улыбнулся. Гончие застыли. Ростислав услышал, что его друзья тоже остановились. Он чувствовал их взгляды и поддержку, словно щиты, которые укрывали всех от короля. Он вдруг обрадовался, что не один. «Прелестное утро, правда?» — спросил Выгодский и вскинул руку, отдавая приказ Вадиму. По гончим словно прошла волна, смывая все, что еще делало их похожими на людей. Мертвые собаки с торчащими дугами ребер рыли лапами землю, скалились, готовясь рвать живое. Кажется, Света что-то прошептала. Ростислав не разобрал слов, просто ощутил безбрежное отчаяние за упрямым желанием сражаться. Ростислав готов был поклясться, что в эту минуту увидел летящий по воздуху фантик. Желто-красную обертку от шоколадного батончика. Такие когда-то продавались в ларьке возле его дома. Тогда там можно было купить все, и Ростислав купил этот батончик для заболевшего друга. Вадим вскинул руку и смял фантик в горсти. Когда гончие рванулись с поводков, то ворон на месте Вадима развернул крылья, поднимаясь над травой, и над миром пролетел хриплый торжествующий крик. Ростислав с удивлением и ужасом увидел, как гончие налетают на незримую преграду и рассыпаются. Воздух наполнился беспомощным скулением и визгом. Ворон продолжал кричать, и этот крик истреблял гончих. Выгодский обернулся, и Ростислав готов был поклясться, что такого он не ожидал. Он смотрел, как его армия становится пеплом, и уже ничего не мог поделать. Все произошло слишком быстро. Ростислав подумал, что гибель гнилых гончих уместилась между двумя ударами сердца. «Так их!» — воскликнула Дарина. «Так! Молодец, ворон!» Последняя гончая растеклась по траве серой пылью, и Ростислав увидел, что Вадим, который сейчас снова становился самим собой, улыбается. Улыбается по-настоящему, радостно и искренне, как в детстве, когда Ростислав принес ему пакетик с гостинцами. Он продолжал улыбаться, когда игла, брошенная королем, вошла в его грудь и отшвырнула в траву. Вадим прокатился по земле и замер. Ростиславу почудилось, что игла Выгодского пробила не Вадима, а его самого. Боль была такой, что перед глазами мелькнула серая пелена, и Ростислав увидел, как перед ними закружились снежинки. Но нет, Вадим был только ранен, а не убит. Ростислав увидел, что он еще дышит. «Хорошо», — сказал Выгодский. «Умрите». Его приказ был похож на дуновение ветра, пахнущего болотной гнилью. Гуревич и остальные ударили вместе, отражая волю короля, и земля содрогнулась, будто пыталась сбросить их с себя. «Поползли пласты реальности», — подумал Ростислав, пытаясь добавить в слаженный удар и свое заклинание. Золотисто-розовый утренний свет померк. Растрепанные пряди облаков, тянущихся к югу, посерели. Снежинки, порхавшие перед лицом, становились все крупнее. Пустота, которая сейчас наполняла Ростислава, была похожа на смерть. В нем кружили настолько скудные пылинки магии, что ее, считай, и не было совсем. Кажется, Ростислав успел соскользнуть в сторону, упал на колени и увидел, как там, где только что стояли его друзья, проявляются стройные стволы молодых дубов. Понимая, что заклинание Выгодского им уже не переломить, Гуревич отдал последний приказ о перевоплощении. Он мог спасти остальных от смерти, только превратив в неживое, в дерево или камни. Зашумела ярко-зеленая кружевная листва, и Ростислав различил голоса. «Вставай! Поднимайся, Рос!» Катя бросилась к нему, подхватила под руку. Ростислав поднялся, качаясь и пытаясь удержаться на ногах. «Это уже будет не дуэль. Это будет показательная казнь». Он чувствовал, как сейчас на него смотрят все маги мира и понимают, королю нельзя сопротивляться. Король всегда победит. Пусть без армии, пусть в одиночку, но он победит. Его не сокрушить. «Рос!» — прошептала Катя. «Перо же!» Перо было прикреплено к его правой руке, под рукавом рубашки. Но Ростислав прекрасно понимал, что уже не сможет его использовать. У него просто не хватит сил. Отчаяние, накрывшее его, было настолько густым, настолько выбивающим сознание, что Ростислав с трудом устоял, подавив желание упасть и молить о пощаде. Не для себя, он прекрасно понимал, что Выгодский приколотит его голову к дверям своей башни на память всем остальным. Для тех, кто пришел, чтобы встать за его спиной. «Ну вот», — улыбнулся Выгодский. Подошел ближе, заглянул в лицо, улыбнулся. Так будет улыбаться мудрый родитель, когда ребенок не послушал его, сделал все по-своему и предсказуемо потерпел сокрушительное поражение. «Хочешь посмотреть, с чего все началось? Мне кажется, тебе это будет интересно». «Хочу», — кивнул Ростислав. «Да, я хочу. И потом закончим с этим». Его магия сейчас была горсткой пыли, рассыпанной по полу, и он ковылял с метёлкой, пытаясь собрать хоть что-то. Неужели Катя была права, когда говорила ему о третьем в системе? Неужели Выгодский как-то смог в нее вклиниться? «Он воскресил меня для того, чтобы я тебя уничтожила», — прозвенел голос Кати в его голове. «Рос, но я никогда бы тебя не навредила ничем». «Я знаю. Я тебе верю», — подумал он так, словно Катя сейчас могла его услышать. Золотые песчинки высыпались сквозь пальцы. «Смотри!» — поотечески улыбнулся Выгодский, и луп, дубы, серая грязь от гнилых гончих — все растаяло. Теперь Ростислав стоял на мокрой дороге. Моросил дождь. Красно-синие блики размазывались по асфальту. «Ну и разметало!» — произнес один из спасателей. «Я даже не вижу, какая это модель!» Зашуршала молния, закрывая серое лицо молодой женщины, матери Кати. Катя, которая лежала в мешке рядом с ней, тоже была мертва. В следующий миг Ростислав увидел, как Выгодский прошел мимо горы металла, что когда-то была автомобилем, и присел на корточки рядом с мешками для трупов. Протянул руку. На кончиках пальцев засветились синие огоньки. Прочертил по бледному лбу Кати. Ростислав увидел древний знак, поднимающий мертвых. Теперь к нему было добавлено несколько новых штрихов. Катя открыла глаза. Наткнулась на взгляд Выгодского, и в каждой черточке ее лица отразился такой ужас, что Ростислав похолодел. «Я верну тебя обратно в ад», — с дружелюбной улыбкой сообщил Выгодский. «Или дам жизнь. Хочешь?» «Да», — выдохнула Катя. «Жить, жить, жить». Ростислав услышал, как все в ней отчаянно взывает к жизни. «Да, я хочу». «Умница». Улыбка Выгодского стала шире. «Ты согласна сделать то, что я тебе прикажу?» «Согласна». Еще бы она не согласилась. Несчастная девчонка, которая только что заглянула в лицо смерти. Выгодский показал ей выход, и сейчас она мчалась туда со всех ног. «Однажды ты встретишь моего врага», — прежним ласковым тоном сообщил Выгодский. «Ты сделаешь так, что он станет доверять тебе. Ты станешь ядом в его венах, ядом, который будет травить и ослаблять его. Ты станешь главной частью его души, исцелением и надеждой. Я наделю тебя способностями для этого. Они проснутся через год. Согласна?» «Да!» — выкрикнула Катя. В ее глазах не было ничего, кроме надежды. «И потом, когда будет нужно, ты предашь его. Человека, который поверит тебе сильнее, чем самому себе. Человека, который полюбит тебя сильнее, чем самого себя. Ты предашь его, опустошишь и погубишь. Ты передашь мне все его силы в решающий момент. Согласна, не раздумывая, выдохнула Катя. Я все сделаю так, как вы просите, только верните меня. Выгодский кивнул и добавил к знаку на ее лбу еще несколько штрихов. Я хочу не просто казнить его, произнес он. Я хочу выпить его отчаяние. Это намного интереснее, чем банальное убийство. Осенняя ночь медленно стала отступать. Ростислав смотрел ей вслед, и в душе так же медленно расцветала пустота. Вот теперь Выгодский отобрал у него все. Ничего не осталось. Глаза Кати распахнулись на пол лица. Она открывала и закрывала рот, пытаясь что-то сказать, и понимая, что сказать-то уже и нечего. Все было именно так. Она опустошила Ростислава, и не в первый раз. Она на все согласилась и выполнила свою часть сделки. Все было честно. Выгодский вернул ей жизнь, она отдала Выгодскому силы Ростислава. «Какой же я дурак!» — подумал Ростислав и понял, что все сожаления уже не имеют смысла. Ему бросили наживку, а он был так ей ослеплен, что не смотрел по сторонам. «Рос!» — прошептала Катя, и Ростислав наконец-то собрал все пылинки, что остались от покинувшей его магии. «Наконец-то! Скоро все закончится!» Он бросил иглу так, как бросал на тренировках, поражая огненных драконов, свои личные печати. Игла вошла в центр Катиной груди. Катя захлебнулась воздухом и, беспомощно поднимая руки, будто еще пытаясь остановить его и оправдаться, удивленно проговорила: «Рос?» Игла погрузилась еще глубже, и Ростислав почувствовал, как со смертью Кати разрывается связь мага и фамильяра. Боль была такой, что сердце остановилось, и потом дрогнуло и ожило. Силы хлынули в него, как ледяная вода в пролом в плотине. То, что отобрала Катя, повинуясь приказу Выгодского и своему желанию жить, возвращалось к Ростиславу так, что его даже приподняло над землей. «Не ожидал?» — насмешливо спросил он, не глядя в сторону Выгодского. Король, должно быть, не сомневался. Ростислав никогда не причинит вреда той, которую любит. Своему фамильяру, своей идеальной части, своему исцелению и спасению. И Ростислав швырнул в сторону короля иглу, в которую вложил все свои силы, одновременно освободив перо, купленное у Рудольфа. «Найди, за что зацепиться!» Слова Сергея снова зазвучали у Вадима в ушах. Гнилая гончая, которую он освободил, по-прежнему пыталась ему помочь. «Найди, пожалуйста!» «Я давно нашел, подумал Вадим и увидел, как ветер несет к нему тот самый фантик от конфеты, который долго лежал, как закладка в трех мушкетерах, а потом потерялся. И вот вернулся. Они не были мушкетерами, это было бы слишком много для мальчишек с окраин провинциального города. Они были просто друзьями, вот и все. Все всегда возвращается», — сказал себе Вадим и, поймав желто-красную обертку в ладонь, сжал ее и приказал гончим рассыпаться. Теперь он лежал в траве и с каким-то далеким удивлением понимал, что умирает. Прохладный воздух, кажется, прикасался к открытому сердцу, которое неведомым чудом отсчитывало последние удары в развороченной груди. Но Вадим все-таки успел увидеть, как Рос нанес удар. В грудь короля вошла уже не игла, а копье, белое, раскаленное, звенящее. Вадиму показалось, что он слышит торжественную песнь. На какое-то мгновение Рос исчез. Вместо него поднялся язык пламени и хлестнул по низким облакам. Выгодский взревел. За ним раскрылась бездна, наполненная гулом и грохотом, и король полетел в нее в последней отчаянной попытке спастись, хватаясь за воздух и не находя за что зацепиться. Белое копье разъедало его тело, расплескивая лохмотья одежды и брызги черной крови. Он падал, и человеческий облик сметал из него хлопьями снега. Мелькнули толстые щупальца. Появилась многоглазая голова осьминога и тотчас же растаяла. В безнадежном вопле распахнулись рты, наполненные бесчисленными зубами. Провал захлопнулся, и Вадим почувствовал, как утекают прочь остатки той силы, которой король наделил его, чтобы управлять гончими. Он очнулся, когда Рос рухнул на колени рядом с ним и принялся расстегивать рюкзак. «Ты, наверное, решил, что я тебя предал?» — хрипло рассмеялся Вадим. Слова еле-еле выбивались изо рта, сердцу было холодно, и он сам не знал, почему до сих пор жив. «Паша!» — вспомнил Вадим и увидел мальчика. Он шел, держа маму за руку, катил рядом с собой самокат. Теперь они оба будут живы. Никакие короли их больше не достанут. Вадиму наконец-то сделалось спокойно и легко. «Я никогда так не думал», — серьезно сказал Рос. Вытащив из рюкзака бледно-голубую стекляшку, он ударил по ней кулаком, разбивая на части, и прижал один из кусков к груди Вадима. «Потерпи, ладно? Должно помочь». Это было не стекло, а лед. Едва прикоснувшись к ране, оставленной Выгодским, он начал таять, и Вадим почувствовал себя игрушкой, которую кукольник набивает заново и зашивает прореху. «Паша и Тане передай, что я их люблю», — Выдохнул Вадим и сам удивился тому, какими святыми вдруг оказались эти запыленные пошлостью слова. «Сам им скажешь». Рос улыбнулся, и Вадим увидел, как на его голове проступает золотой зубец короны. Он врезался в кожу так, что по лбу Роса поспешно потекли капли крови. Все кончилось. Теперь можно было отдохнуть и, наконец-то, закрыть глаза. Рука Вадима разжалась. Последним, что он почувствовал, был ветер, подхвативший фантик из его ладони. Снег шел все гуще. Свежее солнечное утро гасло в сером мареве. Ростислав провел ладонью по лбу, посмотрел на капли крови, покрывшие кожу, и стряхнул их в сторону дубов, запуская обратное превращение. Голове было тяжело. Корона давила, проникая в него, меняя и перекраивая по собственной воле. Ростислав Белецкий добился того, чего всегда хотел. Убил Выгодского. И корона признала его. Будь иначе, он бы уже лежал на траве с лопнувшим черепом. И его друзья так и остались бы шелестеть ветвями чуть вдалеке, без надежды освободиться. Случайный прохожий, который свернул бы в сторону заброшенного Светлого, присел бы отдохнуть в их тени и услышал, как они негромко переговариваются о чем-то важном. Катя смотрела в небо. Ее глаза помутнели, а губы приоткрылись. Словно она по-прежнему пыталась докричаться до Ростислава из тех глубин, в которые сорвалась после его удара. На лице так и застыло удивленное выражение. Выгодский не думал, что Ростислав убьет своего фамильяра. А он убил. Игла растаяла. От раны в груди поднимались голубые искры, уходили остатки жизни, улетала душа. Снег все шел и шел. Ростислав опустился на землю и накрыл рану Кати осколком драконьего льда. Подарок мертвый от мертвых вздрогнул под его ладонью и растаял. Ростислав помедлил и осторожно закрыл Кате глаза. Снег на ее лице не таял. Голубые искры от летающей души просачивались через его пальцы. Он вдруг увидел, как все штрих-коды магов по всему миру наливаются зеленым и обнуляются. Пришел новый владыка. Ростислав услышал, как потрясенные его победой маги называют господина Белецкого наглым выскочкой, которому надо показать его место. Их голоса с веселым гневом звенели у него в голове. И ведь они не сомневались, что покажут. Корона, которую Выгодский много лет держал в руках, была настолько лакомым кусочком, что Ростислав видел, как маги бросают все свои дела, вдохновленные его дерзостью, как к золотому обручу на его голове уже тянутся руки. Бывает ли метель в середине сентября? Почему бы и нет? И с метелью по всему миру поднимались те, кто раньше боялся дышать при Выгодском, а теперь надеялся схватить то, что осталось от его наследства. Новый король наверняка ослаблен сражением, значит, можно нанести удар, не боясь ответа. Значит, можно победить. Смелые и дерзкие всегда побеждают. Ростислав ударил первым и сам удивился тому, насколько легко это вышло. Просто плавное движение руки и жест дирижера, который поднимает палочку. И вот автомобиль одного из претендентов на корону врезается в фонарный столб, смешивая металл и плоть. Вот падает вертолет со вторым охотником до короны. Вот сам по себе ломается корабль третьего любителя легкой добычи и в несколько секунд погружается на дно океана. Вот... Тело Кати под его ладонью было твердым и холодным. Снег лежал на ее веках. Сквозь древесные стволы пробивались люди, которые спешили освободиться и помочь. Ростиславу казалось, что он слышит голос Гуревича. Ничего нельзя изменить. Магия слишком влекущая и могущественная вещь. Магия — это всегда о власти. А значит, будут новые штрих-коды и новые армии гнилых гончих, если Ростислав собирается удержать эту власть и сохранить корону у себя на голове. Люди испокон веков принимают доброту и милосердие за слабость и глупость. Маги тем более. Они простят Ростиславу любую жестокость, даже будут приветствовать и восхвалять ее. Уже сегодня к новому королю примчатся те, кто захочет занять место поближе и потеплее. Так всегда бывает. Но никто и никогда не простит ему слабости. Ростислав это точно знал. Мир менялся. Лавину было не остановить. Все книги в магазине Рудольфа шелестели страницами в ужасе. Все русалки в озерах выпрыгивали на берег из кипящих вод. Все люди на мгновение проснулись по-настоящему. Мир принимал нового короля и смирялся со своей участью. Кровь перестала течь, раны на лбу зарубцевались, не оставив шрамов. «Оно того стоило, Кать?» Усмехнувшись, спросил Ростислав, словно Катя могла его услышать и ответить. «Да и надо ли было отвечать?» «Никакая власть этого не стоит», — прозвенел над лугом голос Светы, и Ростислав был с ней полностью согласен. Он убил Егора, он убил Катю. Те, кто доверял ему, приняли смерть от его руки. Что ему еще оставалось? Склонить голову под меч короля и принять уже свою смерть, а не своих учеников? Ростислав понимал, что все это лишь попытка оправдаться. Однажды он сможет с этим жить, не испытывая угрызений совести. Но сейчас над миром шел снег, штрих-коды наливались зеленью на запястьях и становились бесполезными, и новые гнилые гончие готовились вылупиться из людей. Менялась только голова под короной, но не суть власти. И Ростиславу хотелось, чтобы все это закончилось, чтобы Егор и Катя дождались его на той дороге, по которой сейчас уходили из мира, и дальше они пошли бы вместе. Гуревич почти освободился. Груду сброшенной им листвы и коры засыпала метель. Сквозь древесину пробивалась света, и Ростислав различил голос Дарины. «Раньше я была деревяшкой только в переносном смысле. А теперь...» Он чувствовал, что за ее немудрённым юморком скрывается желание запрокинуть голову к небу и заорать от тоски. Последняя голубая искра оторвалась от Катиной груди. Ростислав сгреб ее в ладони и отправил обратно. Капли растаявшего драконьего льда застывали мутными потеками, словно воск, что натек от свечи, запечатывали то живое, что еще могло остаться в Кате. Она выкарабкается. Она все еще цеплялась кончиками пальцев за ледяной карниз жизни и умудрялась не срываться вниз. Под ладонью Ростислава что-то дрогнуло, словно механизм жизни приходил в движение. Катя возвращалась. Ростислав подумал, что теперь-то он, наконец, победил. Он устало вытянулся рядом с Катей на траве и закрыл глаза. Ему привиделась заснеженная дорога, которая вела от светлого к его брошенной машине с водительской дверью нараспашку. Сама по себе включилась мультимедийная система, и сквозь метель пробилась музыка. Что-то очень горькое, кажется, по-французски. А снег все шел и шел.